Анна Бикси. Служба спасения. Цена искупления. Глава первая. Спасательная часть только начала смену, но тишина была обманчивой. Здесь никогда не бывало по-настоящему спокойно. А в раздевалке стоял привычный гул. Кто-то проверял форму, кто-то обсуждал планы на выходные. «Ян, ну как там Вера?» — спросил Степан, садясь на лавку и натягивая ботинки. Ян засиял, как начищенный медный таз. Так происходило всегда, когда речь заходила о любимой женщине. «Прекрасно. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уже 100. Я счастливый. Я не вру. Так счастливым и уйду», — пропел он и лег на лавку, закинув руки за голову. «Совести у тебя нет», — беззлобно проворчала Майя, завязывая шнурки. «Да зачем она мне?» На губах Яна появилась провокационная улыбка. «Хватит светиться, я тебе говорю. Всем завидно». Девушка закатила глаза и запустила в друга тяжелой перчаткой. Ян только рассмеялся и сел, взлохматил отросший ежик и размял мышцы шеи. «Завидуй молча. Я свое счастье заслужил». «Пока еще не заслужил. Вот когда на родах побываешь, тогда посмотрим», — добавил Клим, хлопнув его по плечу. Ян мечтательно усмехнулся и поднялся на ноги. «Да, Кристин, я понял». Голос Ивана прозвучал особенно громко во внезапно возникшей тишине. «Нет, я не знаю, где взять деньги прямо сейчас. Каблук? Чего? Ты серьезно? Ладно, разберемся». «Что там опять?» — хмыкнул Ян, проходя мимо. У девушки Ивана были такие большие запросы, что было совсем непонятно, почему она выбрала Ваньку, а не какого-нибудь олигарха. «Каблук сломала. Деньги нужны. Но их нет». Иван поднял брови. «Как это связано, я пока не понял». «Лучше не пытайся», — со смешком посоветовал Захар, входя в комнату. В воздухе висел запах утреннего кофе, а в раздевалке слышались приглушенные разговоры дежурной смены. Кто-то подтягивался, кто-то проверял экипировку. Привычная рутина вступала в силу. «Кстати, про деньги!» — Клим вмешался в разговор. «Я же занимал у тебя пару косарей. Могу отдать». Климу все сложнее было сводить концы с концами. Девчонки стремительно росли, росли расходы. А вот доходы медленно плелись за ними. Нужно было искать подработку. Но кто его возьмет с таким ненормированным графиком? «Да не надо. Потом», — отмахнулся Иван, справедливо рассудив, что дочке Клима важнее каких-то каблуков. Туфлей у Кристины было много. Можно же надеть другие и не выносить мозг. «Внимание всем!» Захар перекрыл фон шума, его голос был четким, как команда в бою. «Вызов! На Затуне под лед провалилась машина с подростками. Несколько человек выбрались на поверхность, но один ушел под воду. Лед трещит. Время играет против нас. Двигаемся быстро». Мгновение, часть ожила. Клим первым отреагировал, захлопнув свой шкафчик. «Весна пришла, а мозги у людей не оттаяли». «Если бы у людей были мозги, мы бы без работы сидели», — мрачно добавил Степан, затягивая ботинки. А затем молча проверил снаряжение, стянув ремни страховки. Каждое движение точно до автоматизма. Адреналин начал поступать в кровь, а разум уже прокручивал возможные сценарии спасения. Лед — это всегда риск. Здесь все зависит от скорости и точности движения. Рядом с ним стоял Максим, новый врач отряда. Он пришел на место Веры, но пока еще не полностью влился в коллектив. Степан бросил на него быстрый взгляд. Высокий, подтянутый, в форме сидел уверенно. Но было видно, что он еще не привык к суровым будням спасателей. «Ну что, новенький, готовы к бою?» — спросил Клим, загружая снарягу в машину. «Если бы не был готов, не пришел бы сюда», — спокойно ответил Максим, стягивая перчатки. «Вот это настрой!» — ухмыльнулся Клим и взглянул на Максима с прищуром. Посмотрим, как ты справишься. Кстати, кто такая Вера? Постоянно ее упоминаете. Вера раньше врачом у нас была. Девчонка с характером, но свое дело знала четко. С улыбкой добавил Клим. А потом прошел Ян и заточил нашу принцессу в... Кто-то сказок перечитал, я смотрю. Ян появился внезапно. «Отставить трёп!» — скомандовал Захар. «Покоимся!» Максим сдержанно кивнул, но внутри почувствовал легкое раздражение. Только пришел, а его уже сравнивают с кем-то. С бабой. Неприятно. Но он уже ощущал привычный холод предстоящего вызова. Не физический, а тот, который появляется перед сложной работой. Машина завелась с привычным ревом. Захар сел на переднее сиденье, переключая рацию на канал связи с диспетчерами. А внутри пожарно-спасательного автомобиля царила напряженная тишина, нарушаемая только короткими переговорами. «Уточнили количество людей?» — спросил Захар. «Трое смогли выбраться из машины и держатся за кромку льда. Один подросток ушел под воду. Машина медленно погружается. И есть риск, что она утянет их за собой». «Жив ли тот, кто подо льдом?» — уточнил Максим. «Неизвестно. Очевидцы говорят, что видели его пару минут назад». «Значит, жив», — твердо сказал Степан. «Пока не доказано обратное». Клим усмехнулся. «Слушай, может, и в лотерее начнешь играть? Такой оптимизм — редкость». Но Степан не улыбнулся в ответ. «Пока не вытащили, значит, жив». Степан говорил не для успокоения, а потому что знал, если начнешь сомневаться, потеряешь секунды. А секунды — это жизнь. Он привык бороться за нее до последнего. Максим внимательно наблюдал за Степаном, изучая его реакцию. Он уже слышал, что этот парень один из лучших. Но в разговор о команде пока особо не вмешивался. Для него это был новый мир, и он понимал, доверие здесь не дается просто так. Когда они прибыли, картина была тревожной. На середине затона частично затопленная машина еще держалась на льду, но трещины расходились во все стороны. Двое подростков висели на капоте, держась за края, и еще один цеплялся за лед, пытаясь выбраться. Холодный воздух резал легкие. Ветер гнал снежную пыль по льду, делая поверхность скользкой и предательской. Подростки на льдине боялись лишний раз пошевелиться. Но главное, рядом с льдиной в темной воде барахтался человек. Его движения становились все медленнее. Захар мгновенно принял решение. «Страховку на лед!» Степан уже закреплял трос, проверяя карабин движением руки. Он шагнул на лед, мгновенно оценив его структуру. Трещины шли радиально, значит, нагрузка распределяется, но второго шанса не будет. Время тянуло за собой жизни, и сейчас только от спасателей зависело, удастся ли их вернуть.